это есть непознаваемая суть, потому что она безгранична, без начала и конца. Глубоко религиозное сознание не имеет никакой веры, потому что вера есть кандалы и наручники. Религиозное сознание, истинное религиозное сознание имеет доверие. Доверие, основанное на факте. На факте происходящего. Фактически. Вера – это фантазии. И это кандалы этого сознания. 4000 лет назад об этом было сказано вот в Патанджали. Но мир пребывает в верованиях. Может быть, поэтому каждое третье имя в России – вера. Потому что вера, как система верований, этому придается такое огромное значение. Но она, по сути, есть кандалы. Это есть кандалы сознания, психологические кандалы. Никто этого не понимает. Все превозносят верование и убеждение как что-то суперважное. It's okay. See, in English language, the word veracity means truth, what is fact, which means total denial of anything which is a fragmented faith. Nothing to do with faith. Faith means something which you do not know, but still you have a psychological investment based on some expectation, some greed, some hope. That is called faith. Верование – это не то, что есть. В английском языке есть veracity, это разнообразие. Оно как бы эквивалент фактора, эквивалент истины. Да? А вера – это не то, что вы знаете. Это какая-то такая проекция в том, на что вы надеетесь, что вы хотели бы получить. Это не факт. So, here, in this energy of understanding, there is no place of any faith or belief. Because faith is a fetter, belief is a bondage. Belief in God is not God. Faith is in God is not God. It is a fragmentation of a short little mind. Поэтому в крия-йоге, в энергии, которая есть энергия понимания факта происходящего, нет места верования, нет веры вообще, потому что вера – это кандалы. Это психологическая тюрьма. И эта психологическая тюрьма, вот, это и есть как бы проявление фрагментированного ума. Все верования, которые порождаются, которые существуют, есть проявление фрагментированного, разделенного ума, разделение, которое существует в сознании. God of faith is just greed, is just fear. The God of belief is just bondage, just burden. Поэтому Бог верований или вера в Бога – это просто как бы очередные кандалы, как бы ума, который вот фрагментирован, ума, который формулирует это как идею, как надежду, как жадность, как попытки что-то. И это психологические кандалы. Любая вера, в том числе вера в Бога. And when the mind, that is the consciousness, the ground consciousness, is free from all such bondages and fragmentation,